Глава вторая, в которой все идет кувырком. Сынок, всегда смотри под ноги. Мама, протри глаза, смотри, куда идешь. Папа. Володя плотнее укутался в свое пончо и проводил взглядом руководство, ушедшее железной рукой прививать молодежи дисциплину. Руководство, честно говоря, было все еще слегка пьяненьким и шагало кое-как, постоянно спотыкаясь и поскальзываясь на мокрой траве. При этом шедший впереди вождь умудрялся на ходу что-то втолковывать Ивану, обернувшись и размахивая руками. Иван Андреевич в ответ смеялся и хлопал того по телу. Озябший Романов повернулся к очагу и протянул к огню окоченевшие ладони. До подъема оставалось 10 минут. «Так я и говорю. Охолони, не нервничай!» Коля активно махал руками в надежде донести до друга все сложности взаимоотношений с подругой. А она, тут вождь, который пару раз лишь чудом не грохнулся в луже, наконец подошел к калитке. Облегчив свою душу очередной порцией мата, посвященного Ольге, он дернул засов, но не удержался на размокшей глинистой почве и со смехом шлепнулся на пятую точку, чуть не уронив при этом Ваню. Причем прямиком в лужу. «Бля!» — обрызганный Маляренко рефлекторно отпрыгнул в сторону. «Ты того! Аккуратней, дядя!» Ваня обошел истерично хохочущего друга и спиной вперед вышел из калитки. Как он сумел среагировать на метнувшуюся серую тень, Иван так и не понял. Пятым, шестым, 20-м чувством, наверное. Огромные серые псы молча бросились на мужчину. Все произошло так быстро, что Ваня не успел ни испугаться, ни удивиться. «Бля, как в кино!» Все еще не веря, что это происходит наяву, Маляренко крутанулся на месте, встречая дубинкой первую тварь. Удар пришелся аккурат по оскаленной пасти. Зверь почти по-человечески взвизгнул и отлетел в сторону. Почти сразу же на Ивана налетели еще 3 здоровенных псины. «Ах!» Позади Вани, катаясь по земле, отбивался ногами и палкой Николай. Вокруг него вилась еще пара псов, непонятно как пробравшихся Ивану за спину. Обернувшись на долю секунды к другу, Маляренко успел заметить, как тот переломил дубинкой лапу одному хищнику. «Ах!» Иван заорал от страшной боли. В руку намертво вцепились клыки огромного лохматого пса. Приложив по черепу твари дубинкой, Маляренко почти стряхнул хищника, но в это время прямо ему в лицо из серой предрассветной мути прыгнула новая серая тень. От мощнейшего удара в грудь Иван отлетел назад и, хорошенько приложившись затылком, потерял сознание. Последнее, что он успел краем уха услышать, был отчаянный, полный муки вопль Николая. Когда начальство скрылось в предрассветных сумерках, Володя взялся за веник, валявшийся на кухне. Звонарев изрядно намусорил. Стружки были и на столе, и под столом, и вообще везде. Романов хмыкнул, скоро проснется Светланка, а передавать ей такой свинарник Володя не хотел. Девушка ему нравилась, и хотя план по уводу поварихи у него еще окончательно не созрел, Володя потихоньку начал двигаться в этом направлении. От калитки донесся гогот вождя, и Вовка, весело насвистывая нечто легкомысленное, принялся наводить марафет. Страшные крики и вопли, раздавшиеся через мгновение, подбросили Романова, заставив сразу позабыть о Светке. Пару секунд Володя прислушивался к шуму у калитки. Происходило там что-то совсем нехорошее. Совсем позабыв о своем копье на автопилоте, Володя сунул веник в очаг. Сухие веточки вспыхнули жарким пламенем, и, вооружившись таким оружием, дежурный бросился на помощь. «А ну, пошли! Пошли вон!» Володя отчаянно размахивал уже догорающим факелом. Собак удалось отогнать от неподвижных тел Ивана и Коли, но твари кружились в 5 метрах от Романова, у калитки, подбираясь все ближе и ближе. Что делать, Володя не знал, а потому просто заорал во всю силу своих легких. Твари отпрянули и в это время пришла помощь. Вооруженные кольями и палками, мужики быстро вытурили собак за забор и заперли калитку на засов, для верности подперев ее парой палок. Веник окончательно догорел и погас. У Романова отказали ноги, и он бессильно плюхнулся в грязь. «Вовремя вы! Спасибо, мужики!» Больно не было. Совсем. Тело как будто онемело. Мысли в голове текли медленно-медленно. Я все еще жив. Наверное, кому-то там наверху я сильно приглянулся. В любом случае, спасибо тебе, кто бы ты ни был. Иван открыл глаза. Вокруг сновали мужики, вооруженные чем попало. Лежать на земле было мокро и очень холодно. «Живой?» Над Иваном навис темный силуэт. Судя по беспокойному голосу, это был Серый. «Погоди, мы сейчас себя под навес отнесем». Несколько рук вцепились в Ивана и рывком подняли его в воздух. Ваня всхлипнул и отрубился. «М-да, расслабились мы. Что тут еще скажешь?» Звонарев сокрушенно покачал головой. «Все хороши. Нечего на себя наговаривать. Твое дело сейчас поправиться, ясно?» Голос прораба был нарочито бодр. Николай, к которому он обращался, был совсем плох. Твари изрядно поработали над его телом, порвав ноги и искусав лицо. Иван, лежащий на соседнем лежаке, отделался куда легче. Изжеванная в усмерть правая рука, разодранная когтями грудь, да и пяток укусов на левой ноге на фоне ран Коли казались пустячком. «Да, Колян, не ссы, прорвемся». Маляренко кряхтя приподнялся на локте. «Я тоже хорош. Вышел за забор задом наперед. Робинзон хренов. Но собачки-то каковы, а? Дождались нас. Молча. В засаду сели и дождались. Умные твари. Ребята не вернулись?» Глаза у вождя были как у побитой собаки. Не доглядел. Володя и Сергей одновременно помотали головами. «Так как? В осаде сидим. Плотно сидим». Военный совет продолжался уже час. Попросив дежурившую у мужчин Алину выйти из палатки, у входа уселись Звонарев и Романов, позади маячили Юра Толстый да Макс с Аркадием. Все наличное мужское население решало, как быть дальше. Стая никуда не ушла, а вольготно расположилась прямо за забором в роще, возле ручья. Из трех десятков псин 5-6 всегда кружили вокруг забора, временами пробуя его на прочность. Слава богу, лазить по деревьям эти твари не умели. Звонарев весь вчерашний день укреплял забор, залатывая прорехи. К счастью, таких слабых мест было немного, и люди успели найти их раньше хищников. Кое-какие запасы еды имелись, так что в осаде можно было сидеть, ни о чем не беспокоясь, дожидаясь, когда поправятся Иван с Николаем. Вроде все хорошо, но в груди Сергея Геннадьевича нехорошо соднило. Судьба молодых ребят его тревожила. Хоть все дружно его и уверяли, что те просто отсиживаются в лагере у дальнего ручья. Макс заявил, что через ту защиту звери никак не проберутся. Народ, глядя на бьющуюся в истерике Свету, сам себя убедил в том, что Димка и Юрка точно спаслись. По-другому и быть не может. «За ребят беспокоюсь». «Серый, не трави душу! Закрыли эту тему!» Коля чуть не плакал. Он не верил в чудеса. Не доглядел. Димку было жаль. Да и к Юрке он, если честно, привык, но своя рубашка, как говорится, ближе к телу, и мысли Вани были сосредоточены на самом себе. Маляренко смотрел на замотанную правую руку и мысленно радовался, что он левша. Воспоминания о том, как его лечили, были во сто крат хуже той боли, которую он терпел сейчас. Алина при всей своей внешней хрупкости и слабости оказалась железным человеком. Велев мужикам держать Ивана покрепче, она раскаленным ножом взрезала все раны и укуса на теле мужа, как следует их вычистив и промыв остатками одеколона. Крови при этом Ваня потерял едва ли не больше, чем от собак. Было бы хорошо потерять сознание во время этих процедур, но, как назло, этого не произошло, и наорался Маляренко тогда от души. На 2 года вперед, даже на 3. Алина с каменным лицом зашила разрезы, обмыла раны мужа кипяченой водой и туго забинтовала их остатками бального платья. Так что бинты, в которых сейчас красовался Иван, были из белоснежного шелка. Правда, после всей этой кровавой бани Алина свалилась в обморок, а придя в себя, ударилась в неуправляемую истерику, но дело было сделано. Ольга же не смогла заставить себя сделать такое, и Николая обрабатывал серой. Правда, получилось у него это неважно, ибо опыта не было никакого. А что делать с ногами, разодранными в клочья, он вообще не представлял. Звонарев просто промыл раны водой и накрепко замотал их тряпками. Так ничего толком и не решив, мужики разошлись по своим делам, оставив друзей поправляться и отдыхать. Внутрь палатки с маленьким стаканчиком в руке прошмыгнула Алина. Воровато оглянувшись на уснувшего Николая, она вытащила из внутреннего кармана маленькую таблетку. «Глотай, быстро!» «Что это?» «Потом, потом, спи!» Алинка нежно поцеловала мужа и выскочила из палатки. Николай Николаев, бывший старлей-зенитчик, скончался на 3-й день после схватки с собаками. Иван, к тому времени уже немного оправившийся, благодаря заботам жены, собрал мужиков и велел готовить факелы. Много факелов. Идти на прорыв к погосту решили все вместе. Мужчины и женщины. Идею похоронить вождя внутри ограды Маляренко, посоветовавшись со Звонаревым, отверг. Здесь был родник, а эти подземные воды, кто их знает, где они там текут. Рисковать Ваня не хотел. С мрачной решимостью люди собрались возле калитки, сбившись в плотную группу. В руках женщин были факелы, мужчины держали копья и дубинки. Люди молча стояли и ждали команды Ивана. Маляренко дождался, когда Серый, тащивший через плечо тело Николая, подойдет поближе, и, глядя в сосредоточенное лицо Алины, скомандовал: «Пошли». Почему-то вспомнился самолет и крепкое рукопожатие при знакомстве. «Да помню я этот обелиск. Его мой отец делал. Я тогда у него на подхвате был». Невысокий мужичок, весь с ног до головы покрытый серой каменной пылью, степенно отряхнул ладонь и крепко пожал руку полковника. «Тогда для отделки горкома должны были мрамору привезти. Но отчет напутали и привезли диабазу. Завхоз, помню, орал долго, ну и туда-сюда распихивал. Материал-то крепкий, зараза. Намучились, пока сделали. Так что нужно-то?» Иван Сергеевич мысленно попросил прощения у деда за ложь и принялся вдохновенно врать. «Да понимаете...» «Александр Анатольевич...» «Александр Анатольевич, установил я точно, что дед мой там похоронен, в братской могиле. Думаю, или фамилию нашу на обелиске выбить, или, если не разрешат, рядом еще один памятник поставить. Поменьше, конечно, и тоже из этого диабаза». Глаза камнетеса заинтересованно блеснули. «Ну, дело хорошее, можно и поставить. Новый, конечно, памятник. Из администрации только бумагу надо бы получить». «Будет тебе бумага». Полковник, задумавшись, отстраненно кивнул и вышел из мастерской. –